Чикаго, на родине 1 мая. На земном шаре нет другого места, где бы крупная водная система, связанная с океаном, так глубоко вклинивалась вглубь континента, как Великие озера в Северной Америке. В самой южной точке этой системы, на юго-западном побережье озера Мичиган, и возник Чикаго. Сначала как крупный железнодорожный узел США, а теперь неофициальная столица страны. Как почти у каждого города мира, у Чикаго есть своя легенда о происхождении названия. Когда первые европейские колонисты достигли юго-западного берега озера Мичиган, там располагался небольшой индейский поселок. В тот момент там готовилось очень острое кушанье, распространявшее сильный запах, так как основу его составлял жареный лук. Колонисты спросили, как называется их поселок, а индейцы решили, что их спрашивают о названии кушанья, и ответили — Чикаго. Деловой центр этого города-гиганта находится в его восточной части и называется Луп. Этим названием она обязана петле наземного метрополитена, которая, отделяя центр от других районов города, упирается двумя концами в озеро. В прошлом к северу от Лупа и возникли знаменитые чикагские бойни и мясокомбинаты, которые сейчас закрыты. Последний баран с большими церемониями был зарезан в 1971 году. Бараки снесли, и осталась лишь пропитанная кровью и нечистотами земля. Запах не успел выветриться до сих пор, потому-то в этот район крупные фирмы не особенно рвутся. Некоторые компании перед тем, как строить здесь склады, заливали вонючую почву толстым слоем асфальта и бетона. Сами предприятия сейчас переместились на запад, к железнодорожным и автомобильным дорогам, по которым подвозится скот. Перевозят его в специальных вагонах и с очень большой скоростью, чтобы скот не потерял в весе, и его не нужно было кормить в дороге. Сегодня над частью пустыря возвышается лишь арка с цементной головой быка наверху, бывшие ворота Боин, которые по решению городских властей оставили как памятник. Однако отрасли тяжелой промышленности давно оттеснили в Чикаго мясную промышленность на второе место. В южной части Чикаго вырос промышленный район, самый крупный в США центр черной металлургии. В этой же части города сосредоточено большинство предприятий машиностроительной и химической индустрии. В Чикаго сохранился и самый первый в стране тракторный завод «Маккормик», который теперь оказался в окружении жилых кварталов. Луп часто называют чикагским «Уолл-стритом». Именно здесь сосредоточены крупнейшие банки, правления трестов и корпораций. Те, кто владеет Лупом, живут к северу от него, за рекой Чикаго, на золотом берегу озера Мичиган. Здесь расположен один из самых богатых в США жилых городских районов. Насыпанное побережье озера занято прекрасным парком, за которым параллельно озеру тянется Мичиган-авеню, широкий проспект, параллельно которому идут многочисленные улицы с востока на запад, пересекаемые перпендикулярными им улицами. Таким образом, основная планировка Чикаго прямоугольная, но извилистые береговые линии озера и реки Чикаго местами нарушают эту планировку и придают отдельным улицам косое направление. От Лупа и примыкающих к нему районов исторически шло и расселение в Чикаго жителей, так как центр в XIX веке был местом первоначального размещения всех прибывающих в город. Со временем члены каждой этнической группы расселялись по другим районам. Например, с самого основания Чикаго его черное население проживало в Саутсайде. Ярко выраженное расселение жителей по национальным признакам было характерно для Чикаго еще до сравнительно недавнего времени, только за несколько последних десятилетий произошло значительное смешение национальных групп. С Чикаго связано столько славных страниц истории американского рабочего движения, что Вряд ли какой другой город США в этом отношении может сравниться с ним. В Иллинойсе рабства никогда не было, но Чикаго был конечным северным пунктом знаменитой подземной железной дороги, по которой аболиционисты переправляли в Канаду рабов, бежавших из южных штатов США. Большинство белых жителей поддерживали аболиционистов, за что Чикаго прозвали «негролюбивым городом». Не случайно именно здесь, в 1860 году, Авраам Линкольн был выдвинут кандидатом в президенты. Через 10 лет чернокожие жители Чикаго получили гражданские права. Здесь же был назначен первый полицейский офицер-негр и так далее. В Чикаго в 1870 году была создана американская секция Первого интернационала. Здесь произошли трагические события, после которых стал праздноваться 1 мая. Во второй половине XIX века федеральное рабочее законодательство в США отсутствовало. В основных промышленных штатах страны было запрещено создавать рабочие организации, и деятельность в этом направлении преследовалась очень жестоко, вплоть до тюремного заключения. В 1870-е годы были введены судебные предписания, запрещавшие стачки, пикетирование, собрания, митинги, фактически все формы рабочего протеста. По требованию судов составлялись черные списки, в которые вносились не только имена провинившихся рабочих и участников забастовок, но и рядовых членов профсоюзов, после чего им уже было трудно получить работу. Всеобщей забастовке 1886 года предшествовал рост стачечного движения, а решительные выступления с требованиями о повсеместном сокращении рабочего дня должны были начаться 1 мая. К этому дню готовился пролетариат всей страны, но наибольший размах подготовка к столь знаменательному событию приняла в Чикаго. Руководители рабочего движения в Чикаго привлекали широкие массы трудящихся, они провели десятки митингов в штатах Среднего Запада. В самом Чикаго забастовки начались еще до 1 мая, одна из них на заводе «Маккормик» продолжалась несколько недель. В конце апреля в борьбу вступили грузчики Чикагского узла главных железных дорог Запада, которые требовали 8-часового рабочего дня с сохранением заработной платы. Их поддержали рабочие других предприятий, но предприниматели отказались выполнить требования учащихся. 1 мая в Чикаго бастовало уже 40 тысяч рабочих, и еще такое же число человек готово было к ним присоединиться. С первых дней забастовки власти явно провоцировали стачечников на такие действия, которые бы дали повод для массовых репрессий. Так 3 мая на митинге, проходившем на заводе «Маккормик», полиция открыла огонь по собравшимся. 6 человек были убиты, многие ранены. После этого кровопролития на рабочих собраниях было решено провести на следующий день митинг-протест на площади Хеймаркет. Вечером 4 мая около 3000 рабочих собралось на площади. Митинг протекал спокойно и уже подходил к концу, когда вдруг прибыл большой отряд полицейских, сразу же сосредоточившийся вокруг трибуны, с которой выступали ораторы. Даже мэр Чикаго, присутствовавший на митинге почти до конца, убедился в его мирном течении и посоветовал капитану полиции распустить полицейских. Но внезапно раздался взрыв, а за ним частые выстрелы. На опустевшей площади остались лежать убитые и раненые. Одним из убитых оказался полицейский, и смерть его развязала властям руки для расправы над рабочими. Были арестованы активисты профсоюзного и рабочего движения, запрещена деятельность всех рабочих организаций, а их газеты закрыты. До 1972 года на перекрестке Хеймаркет-стрит и Вест-Рэндольф-стрит стоял памятник, запечатлевший человека в каске и старомодном мундире. Это был памятник полицейскому, не какому-то отдельному лицу, а полицейскому вообще. Полицейскому с большой буквы, стражу закона и порядка. Этот монумент неоднократно взрывали или разбивали, но власти Чикаго всякий раз собирали осколки и восстанавливали памятник, а его взрывали снова. Наконец, склеенного и переклеенного полицейского перенесли в более спокойное место, в здание полицейского управления Чикаго, и поставили в коридоре сыскного департамента. А на площади Хеймаркет остался постамент, в трещинах и царапинах которого запечатлелась почти вековая неспокойная жизнь памятника. О том, что здесь произошло более 115 лет назад, больше на площади не напоминает ничего. Нет ни мемориальной доски, ни памятника погибшим рабочим, ни монумента их лидерам, ни причастным к кровавым событиям и невинно осужденным на смерть. Зато на могиле погибших героев еще в конце XIX века рабочие Чикаго установили памятный обелиск, а день 1 мая с тех пор стал днем международной солидарности трудящихся всего мира.